7 апреля в Мигокском сельхозкооперативе города Саривон, провинции Северной Хуанхэ, был митинг сельскохозяйственных тружеников и членов Союза трудящихся сельского хозяйства в честь 24-летия избрания великого руководителя Ким Чен Ира председателем Государственного комитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики. Здесь были работники соответствующих учреждений, руководящие работники Саривонского городского союза трудящихся сельского хозяйства и сельскохозяйственные труженики города Саривон. Выступавшие говорили, что история руководства Ким Чен Ира построением государства славится бессмертными заслугами. Он на основе самобытной мысли о Сунгунской революции проложил новый путь построения социалистического государства эпохи Сунгун, установил систему государственной аппаратуры с упором на оборону, тем самым превратил нашу отчизну в самостоятельную державу. Его мысли и дело построения государства сегодня славно продолжает и развивает высший руководитель Ким Чен Ын, отметили выступавшие.